Глава 6. Кирилл пристально смотрел на Михаила, потом перевел взгляд на опешившую Ульяну. Кажется, что девушка далеко не рада появлению этого мужика. «Ульяна, а это кто такой?» Кир бросил беглый взгляд на Михаила. «Он мой преподаватель», — растерянно ответила Уля. Кир усмехнулся, прекрасно видя, как именно этот преподаватель относится к Ульяне. Кажется, что лишь девчонка слепая и ничего не замечает. «Отойди, препод!» — процедил с ухмылкой Кир, делая шаг к Уле. Но Михаил резко встал перед ним. «Я не пойму, до тебя с первого раза не дошло, что ли? Я же сказал, что девочка с тобой не едет. А это мы у нее спросим!» — процедил Кир, переводя взгляд на Улю. «Поедешь со мной?» «Да», — ответила она, сделав шаг к Киру. Но Михаил схватил ее за руку, не отпуская. Кириллу не понравилось поведение Михаила, его рука дернулась, чтобы отшвырнуть соперника прочь. Но Михаил перехватил его руку за запястье и с силой сжал. У Кира глаза округлились. Этот мужчина с такой легкостью давил на его руку, вынуждая Кира опускаться вниз. Кир едва не упал. Грохнулся на колени, снизу вверх яростно смотря на Михаила, который удерживал его одной рукой, сдавливая его руку так сильно, что Киру показалось, что у него сейчас будет перелом. Ну и силище у этого мужлана. «Ну, ты теперь понял свое место, да?» — процедил Михаил, явно намекая на унизительное положение Кира, стоящего перед ним на коленях, пытающегося подняться. Но Михаил ему не позволял. «Ульяна с тобой никуда не едет. А если ты чего не понял, я тебе объясню, но без присутствия девушки. А сейчас я тебя отпущу. Ты сядешь в машинку и укатишь». Угроза, сверкающая в глазах Михаила, была явной. Кирилл растерялся. Михаил его отпустил, мужчина встал и не решился спорить. Получить по физиономии не хотелось, а этот препод, судя по всему, мог вмазать и весьма неслабо. Что же, сейчас при Ульяне устраивать разборки не стоит. «Я тебе этого не забуду», — прошипел Кир, открывая дверцы авто. «Я на это рассчитываю», — усмехнулся Михаил. «А если забудешь, так ты приходи, я всегда напомню». Ульяна в шоке смотрела на то, как Кирилл сел в авто и уехал. Михаил сложил руки на груди и с довольной улыбкой уставился на девушку, личико которой было таким рассерженным. Брови нахмурило, губы надуло, глазища таращит. Прекрасно даже в гневе. Мужчине пришлось сдерживать свой порыв, чтобы не впиться в эти губы своим ртом. «Михаил Александрович, по какому праву вы вмешиваетесь в мою личную жизнь?» — возмущенно процедила девушка. «Ты дочь моего друга!» Он пожал плечами, словно этот факт мог объяснить абсолютно все. «Вы не имели права». «Ульяна!» — резко оборвал ее Михаил, схватил за руку и подвел к своей машине. «Неужели ты такая глупая? Ты правда не понимаешь, почему этот мажор бегает за тобой? Такая наивная, да? От такой девочки ему надо лишь одно. Думаю, ты и сама понимаешь, что именно. Этот мужчина не настроен на серьезные отношения, Уль». «А кто вам сказал, что мне нужны с ним эти самые серьезные отношения? Я просто хотела провести с ним хорошо время». «С мужиком, который старше тебя на 20 лет?» Михаил нахмурился. «Он тебе не пацан, чтобы в конфетно-букетные периоды играть. Время проводить с тобой он будет лишь одним способом — в кровати, Ульяна!» Ульяна была удивлена. Раздраженно смотрела на Михаила. «Михаил Александрович, мне хватает ваших лекций в институте. Или вы решили читать мне лекции и личного плана? Какая вам разница, где и с кем я провожу время и в какой кровати?» — фыркнула девушка, еле сдерживая себя, чтобы не нахамить нахалу. Михаил вцепился в ее руку, перехватывая взгляд девушки. «А ты с ним уже и в кровати время проводишь? Поэтому он примчался сюда. Знает, где дают, м? Да как вы смеете? Девушка аж покраснела от гнева. Михаил понял, что сказал определенно что-то не то. Мужчина перевел дыхание. «Садись в машину, я тебя отвезу домой». «Я не поеду. Я сейчас же позвоню Киру и верну его». Она упрямо вздернула подбородок. «Если ты не хочешь, чтобы я рассказал твоему отцу о том, что было в клубе, то ты сядешь в машину и позволишь мне отвезти тебя домой». Угроза явно подействовала. Девушка фыркнула, но подчинилась. Михаил завел движок, размышляя над тем, что с ней ему будет непросто. Но ни один из его трофеев просто ему никогда не доставался. Чтобы получить его, ему приходилось много для этого работать. Михаил остановил машину у дома Ульяны. Отец Ульяны находился недалеко от ворот и общался с Алексеем. Михаила всего передернуло, когда он увидел, с каким счастливым выражением на лице Ульяна смотрит на Алексея. Видимо, ему придется приложить немало сил, чтобы выбить эту глупую влюбленность из хорошенькой девичьей головки. Но Михаил знал, что справится с этим. Ульяна выскочила из машины Михаила, бегло поздоровалась с отцом и встала возле Алексея. Ее глаза загорелись, она смотрела только на Лешу. Михаил приблизился, поздоровался с Виктором и бросил хмурый взгляд на Ульяну и Лешу. «Леш, а ты к Игорю пришел?» — уточнила Ульяна. «Да, но Виктор Сергеевич отправил Игоря в свою клинику, приобщает к работе», — хмыкнул парень. «Правильно. Не все же вам, а болтусом гулять невесть где. Надо и меру знать. Погуляли, теперь и поработать надо. У Игоря завтра всего одна пара в институте, так что планы на вечер я ему уже подготовил». Отец Ульяны усмехнулся, бросив сосредоточенный взгляд на дочь. Потом посмотрел на Михаила. «Миш, а ты какими судьбами? В гости приехать решил?» «Мне все равно по пути». Михаил не сводил взгляда с Ульяны, которая вцепилась в руку Алексея. «Вот, Улю подбросил домой. Идем в дом, что ли? Посидим, пообщаемся». «Да, папа, думаю, что вам с Михаилом Александровичем есть о чем поговорить. А мы с Лешей пойдем погуляем», — произнесла Уля, желая побыстрее избавиться от этого мизантропа. «Куда это вы собрались, Ульяна?» — строго спросил отец. «Просто прогуляемся», — произнес Алексей. «Ладно, только недолго». Михаилу очень не понравилось, что Ульяна ушла с этим пацаном. «Вить, ты просто так позволяешь дочери уходить с парнями?» Михаил просто не понимал Виктора, который, по мнению Миши, слишком много свободы предоставлял дочери. «Лёшку я давно знаю. Кроме того, Улька в него с детства влюблена. Сейчас, когда он расстался со своей невестой, может быть, у них что и получится». Михаил даже зубами заскрипел от досады. «Думаю, что этот Алексей ей не пара, ведь. Я не хочу лезть в личную жизнь дочери и указывать ей. Она уже взрослая и сама разберется. Я, как отец, мог лишь дать ей совет. В дом пошли». Виктор хлопнул Михаила по плечу, которому не особо-то и хотелось идти в дом. Его больше интересовало, куда Леша повел Ульяну. Хорошо, если не к себе домой. Очередной день в институте для Ульяны прошел в ожидании, когда она снова увидит Алексея. Девушка осталась очень недовольна своим вчерашним свиданием с парнем. Леша жаловался ей на Ксюшу. Говорил все время о бывшей невесте. Ульяне казалось, что Леша на эту Ксюшу серьезно запал, потому что уже был близок к тому, чтобы закрыть глаза на то, что увидел ее с Пашкой. Не просто увидел, а вытащил ее из-под него. Ульяна убедила его, что предательство не прощают, но сможет ли она и дальше влиять на Лешу? Необходимо видеть его каждый день и капать ему на мозг, как Ксюше сейчас хорошо с Пашей. Ульяна знала, что Павел снова встречается с Ксюшей. Только вот встречается ли Ксюша с Павлом из-за того, что вынуждена после скандала в клубе, или сама этого желает? Ульяна не знала, да и знать не желала. Главное, чтобы Ксюша была подальше от Алексея. Последняя лекция была у Михаила. Как он на нее смотрел! Внутри девушка закипала. Гнев и злость угрожающе сдавили грудную клетку. Казалось, что еще немного, и собственные эмоции не позволят ей сделать следующий вздох. Михаил Александрович свободен. Кажется, они не взлюбили друг друга с первого взгляда. Она его так точно. Да и он ее. Иначе не цеплялся бы так. Ульяну с головой крыло чувство неприязни к преподавателю. Этот своевольный и настырный характер Михаила, его преследование и давление уделять больше внимания именно его предмету, бесили Улю. У нее появился шанс завоевать Алексея. А тут этот, Михаил Александрович, такой настырный, проворный, изощренный, такой слишком... Да она терпеть его не могла с такой же силой, с какой любила Алексея. Появление Михаила в институте вызвало сенсацию среди студенток. Кажется, что он уже привык к подтруниванию и сплетням среди девушек, которые шеи сворачивали в его сторону с первых же дней. Ульяна не понимала такого стремления своих однокурсниц выделиться, чтобы Михаил их заметил. «Ты слышала, какой у него голос?» — тихо произнесла подруга Ули Варвара. Томно вздохнув, даже глаза закатила. «Этот его тембр с легкой хрипотцой сводит с ума, правда?» «Я так не думаю», — хмуро процедила Ульяна, смотря на Михаила, который распинался, рассказывая тему следующего практического занятия. «Высокий, с горящими глазами, гладко выбрит, сильный». Только вот Ульяна оставалась равнодушной, не разделяя такого восторга подруги. Для нее мог быть лишь один голос, который заставлял ее благоговейно вздрагивать. Голос Алексея. И чего он прицепился именно к ней? Нет, Ульяна этого откровенно не понимала. Неужели Михаилу не хватает бесконечной череды нравоучений и выволочек нерадивым студентам, вперемешку с вздыхающими по нему студентками? «Он же не женат?» — снова произнесла Варвара, толкнув Улю локтем, не сводя взгляда с Михаила. «Кто же пойдет за такого в здравом-то уме?» — фыркнула Ульяна. «Я бы пошла», — пожала плечами подруга. «А что? Уверена, что как муж он просто великолепен, в том числе и в постели». Ульяна дернулась от таких слов подруги, бросила на нее удивленный взгляд. «Какое там великолепен!» — проворчала Ульяна. «Этот мизантроп ни на что не годен, а в постели особенно. Он и там, наверное, лекции свои читает». Ульяна улыбнулась, вспомнив, как Леша вчера ее поцеловал бегло в губы, когда привел домой. Да, она совершила глупость, когда попросила у Паши помощи помочь ей разлучить Лешу с Ксюшей. Несмотря на то, что и она, и Паша добились желаемого эффекта, от неприятных мыслей Ульяна отделаться не могла. Чувство вины продолжало давить. С Ксюшей Пашка поступил просто ужасно. Ульяна не могла днем сосредоточиться ни на одной лекции в институте. Вспоминала, как вчера вечером пришла домой со свидания и закрылась в своей комнате. Мама застала ее тогда позорно рыдающей, еще и с украденной футболкой Алексея, которую девушка стащила у парня, когда была в его доме. Уля запихнула ее под подушку и недовольно посмотрела на маму, яростно стирая слезы с щек. Мама хотела поддержать дочь, объяснить Ульяне, что насильно она не сможет заставить Алексея ее полюбить. Но Ульяна лишь разозлилась на эти слова мамы. Не выдержала, оттолкнула маму, нагрубила, сказав, что сама со всем справится. Ульяна чувствовала себя жутко униженной, ведь мама поняла, что дочка спит в обнимку с футболкой Алексея. Такая ненормальная влюбленность Ули в парня очень беспокоила Инну Валентиновну. «Ты хочешь поговорить об этом, Ульяна?» В голосе мамы сквозило беспокойство и понимание. Но Уля лишь отрицательно покачала головой. Попросила маму уйти и оставить ее одну. Мама ушла, а Ульяна подошла к кровати и нащупала под подушкой футболку любимого. Девушка закрыла глаза, уткнулась лицом в тряпицу, вдыхая сохранившийся в ней запах любимого парня. Ульяна и сама не поняла, как в следующее мгновение откинула от себя футболку. Нет, ей мало этой тряпицы. Не ее она хочет держать в своих объятиях, а самого мужчину, Лешу. Она хочет его и получит. Измученная этими удручающими мыслями, Ульяна смогла уснуть лишь под утро. В итоге утром даже макияж не помог ей скрыть воспаленные глаза, которые горели на бледном лице. В последнее время девушка сама себя перестала узнавать. Съехала в учебе, стала плохо есть и плохо спать. Она болела. Лешей. «Королева!» Строгий голос препода вернул девушку к действительности. «Задержись!» Ульяна словно в себя пришла. Студенты уже вставали со своих мест и расходились. Лекция закончилась, а она и не заметила. Конспект записала всего лишь урывками. Давненько она не уходила настолько в себя, еще и на парах. Что он еще хочет от нее? Почему требует, чтобы она задержалась? Сама не понимая, почему, но Ульяна сейчас горела желанием нагрубить ему или показать Михаилу откровенное неповиновение. Однако стоило глянуть в его строгие и властные карие глаза, которые, казалось, считывали все ее мысли, как весь ее боевой запал снизошел на нет, закончившись поражением. «Зачем?» — спросила Ульяна. Михаил нахмурился. «Девчонка что, издевается?» «На сегодня у тебя назначена пересдача двойки. Или ты забыла, м?» Его внимательный взгляд прожигал девушку насквозь. «Видел ведь, что на лекции присутствовала лишь оболочка девушки, а мысли ее были далеко. И Михаил, черт побери, точно знал, о ком она мечтала. Это его безумно злило. Девушка так наивна и совсем ослепла от своей любви. Михаил не хотел, чтобы она обожглась. Да, она еще и понятия не имеет о настоящих чувствах, но он их ей покажет. Черт, она реально забыла об этой дурацкой пересдаче, но никогда не признается ему в этом. Разве могла она думать о какой-то нудной гистологии, когда вчера была с Лешей? 5 минут, чтобы повторить материал, а после приготовься ответить по теме», произнес строго Михаил, неотрывно смотря на девушку, хмурясь все больше. Ульяне сложно было понять, какие мысли в голове у этого мизантропа, да и знать она их не хотела. Нехотя раскрыла конспект и честно попыталась сосредоточиться на предмете, чтобы хоть что-то вспомнить и повторить. Но предательские мысли то и дело возвращались к Алексею. Читая, она ничего не понимала. А разве могло быть по-другому? Она думала про Алексея. Ранимая девичья душа пыталась смириться с сокрушающим фактом. Лёша любит Ксюшу. А Ульяне придется приложить гораздо больше сил, чем она планировала, чтобы парень переключился на нее. Влюбленная, наивная девичья душа мечтала о взаимности. Ульяна просто не понимала, как ее можно отвергнуть. Она ведь такая красивая, не глупая. Уля всегда умела получать желаемое. Любовь к Лёше исключением не станет. Она не позволит. Текст поплыл перед глазами. Ульяне было сложно унять внутреннюю дрожь. Вчера она слишком многое поняла. Не смогла всего этого принять. Это стало в некотором роде ударом. Боль от понимания того, что любимый парень влюблен в другую, молотом давила на психику. Да уж, Этот молодой преподаватель не такой, как был предыдущий его коллега. Михаил спуску ей не даст. Никакими уговорами она не сможет заставить Михаила пойти к ней навстречу. Но его предмет такой сложный, а сконцентрироваться у нее ровным счетом ни на чем не получается. Она вся в Лёше. «Это ты так о гистологии думаешь, что ничего вокруг не слышишь и не видишь Королёва?» — спросил резко он. Тон был весьма дружелюбным, только вот Ульяна не обманывалась его притворным спокойствием. В голосе звенели гневные нотки. «Да он зол как черт! Мизантропа трясет от ярости, хоть он и всеми силами пытается скрыть этот факт. Проклятье! Да мизантроп этот ее насквозь видел. Достаточно лишь посмотреть в эти проницательные карие глаза, чтобы все понять. Ей его не провести. Вряд ли она сможет найти разумный предлог, чтобы объяснить, почему не готова сегодня к пересдаче. Снова.